Е. Аграрная стена. Мы раскрестьянили страну. Михаил Горбачев. Раскрестьянили – слово новое, вошедшее в политический словарь вскоре после начала перестройки. Оно означает не связанный с развитием цивилизации процесс урбанизации страны. Михаил Горбачев признает, что мы, имея в виду партию, уничтожили крестьянство как профессию, связанную с особым отношением к земле, с особым пониманием природы. Признание пришло с великим трудом. Через 2 года после начала реформ раскрестьянивание означает превращение крестьян в колхозников, наемных рабочих, имеющих очень мало общего с землепашцами. Михаил Горбачев продолжает, однако, считать коллективизацию исключительно важной и благотворной мерой. Подводя итоги 70-летию советской власти, генеральный секретарь отметил, что линия на борьбу с кулачеством была сама по себе правильной. Ошибка заключалась в том, что линия трактовалась так широко, что захватила и значительную часть середняков. Тем не менее, оценивая в целом значение коллективизации в деле укрепления социализма в деревне, Горбачев настаивает на том, что она в конечном счете была поворотом принципиального значения. Коллективизация означала коренное изменение всего уклада жизни основной массы населения страны на социалистических основах. Она создала социальную базу для модернизации аграрного сектора и перевода его на рельсы культурного хозяйствования, позволила значительно повысить производительность труда, высвободила значительную часть рабочих рук, необходимых для других сфер социалистического строительства. Михаил Горбачев. Октябрь и перестройка. Революция продолжается. Доклад на торжественном заседании, посвященном 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции, 2 ноября 1987 года. Более года спустя, уже после принятия очередных новых мер по улучшению положения в советском сельском хозяйстве, Горбачев элегически вспоминает о коллективизации. Одно время было исторически необходимо, как говорится, подналечь на село, привлечь его ресурсы для создания промышленного потенциала. Правда, 18 марта 1989 года. Похвала коллективизации, нежелание раз и навсегда осудить не ее эксцессы, а политику партии по ликвидации крестьянства, совмещались у генерального секретаря с пониманием необходимости принятия каких-то мер. В конце 1987 года он еще мог с удовлетворением говорить: «Нам удалось собрать урожай зерна более чем в 210 миллионов тонн. Это результат огромных усилий нашего народа, партии, поднявшей его на работу по-новому». Правда, 3 декабря 1987 года. Каждый добавлял от себя: результат нового динамичного руководства. Год спустя даже этого удовлетворения не было. Урожай 1988 года упал до 195 миллионов тонн. Смысл раскрестьянивания страны лучше всего передает мнение американца, продающего зерно Советскому Союзу и великолепно знающего колхозно-совхозное сельское хозяйство. На вопрос председателя колхоза, долго ли мы еще будем покупать зерно в Соединенных Штатах, он ответил весело: «Всегда». Не желая обидеть собеседника, он разъяснил, что русским выгоднее приобретать то, что у них плохо получается, а заниматься тем, в чем они сильны. Черниченко, Торгсин, Знамя, номер 1, 1989 год, страница 154. Страна с самым большим пахотным ареалом в мире обречена всегда покупать зерно за границей. каждый второй кусок хлеба, съедаемый в СССР, привезен из-за границы. В марте 1989 года, через 4 года после прихода к власти, Горбачев констатирует: действительность такова, что продукции сельского хозяйства нам не хватает. Правда, 16 марта 1989 года. В 60-е годы, когда лучшим комментатором положения в стране было армянское радио, широкую популярность приобрел диалог. Есть ли выход из безвыходного положения? На вопросы о сельском хозяйстве не отвечаем. Проблема сама по себе не была сложной. Она, как показала история, была неразрешимой. Каким образом сочетать общественные и личные интересы, каким образом закрепощенный колхозник мог кормить государство и не умирать с голоду? Превращение крестьян в колхозников решало первую часть проблемы. Государство стало получать столько сельскохозяйственных продуктов, сколько могло отобрать у колхозников. Оставалась вторая часть – сколько выделять на выживание. В 1935 году Сталин, объявив о победе, о том, что 90% крестьян уже работает в колхозах, подчеркнул, что необходимо учитывать, кроме общих интересов колхозников, их личные интересы. Товарищ Сталин выразил свое неудовольствие тем, что некоторые думают, что корову нельзя давать, другие думают, что свиноматку нельзя давать. И вообще вы хотите зажать колхозника. Это дело не выйдет, это неправильно. Сталин не позволял зажимать колхозников без его прямого сталинского указания. Демонстрируя тем самым важнейший принцип советской системы, воля вождя определяла политику, в том числе и политику аграрную. Никита Хрущев в первые годы своего правления значительно облегчил положение колхозников. Затем, однако, он решил, что поскольку облегчение их положения не побудило колхозников производить гораздо больше, как рассчитывал первый секретарь, Хрущев пришел к выводу, что работе в колхозе мешают личные участки. Те самые коровы, свиньи, которые Сталин разрешал иметь. Хрущев запретил иметь все силы на работу в колхозе. Брежнев то разрешал, то запрещал. Каждый из вождей имел свои рецепты решения квадратуры круга сельского хозяйства. Многочисленные высказывания Михаила Горбачева позволяют проследить его взгляды на аграрный вопрос. Они представляют интерес не только потому, что сегодня, став лидером, он определяет аграрную политику, но и потому, что Горбачев – специалист. Почти 9 лет он руководил сельскохозяйственным регионом, Ставропольским краем. Затем более 6 лет в качестве секретаря ЦК опекал все сельское хозяйство страны. Мало того, рассказывая о своей жизни читателям журнала «Известия ЦК КПСС», он не забыл напомнить. Поскольку приходилось очень много заниматься вопросами сельского хозяйства, то я заочно окончил еще и экономический факультет сельскохозяйственного института, что оказалось хорошим дополнением к моему юридическому образованию. Известие ЦК КПСС, номер 5, 1989 год, страница 77. Никто из его предшественников не был подготовлен так хорошо для решения аграрного вопроса в СССР. Тексты речей и статей Михаила Горбачева до его избрания генеральным секретарем ЦК не оставляет сомнений. Глубокий знаток сельского хозяйства СССР положением вполне доволен. В апреле 1978 года он сообщает, что труженики села с глубоким удовлетворением констатируют: разработанная партией аграрная политика, особенно начиная с мартовского 1965 года пленума ЦК КПСС, доказала свою жизненную силу и эффективность. Горбачев. Избранные статьи речи. Москва, 1987 год, том 1, страница 163. Идут годы. Проклинаемый ныне застой достигает дна маразма. Но секретарь ЦК Горбачев в 1982 году заверяет, что колхозы и совхозы обеспечивают необходимые возможности для эффективного использования земли и других средств производства, создают благоприятные условия для труда и быта духовного развития работников села. Горбачев, избранные статьи и речи, страница 306. Он настаивает: жизнь подтвердила эффективность аграрной политики партии. Там же страница 273. Михаил Горбачев имеет в своих руках могучий аргумент, свидетельствующий о достижениях аграрного сектора экономики страны – статистику. Достаточно сравнить темпы роста сельскохозяйственного производства нашей страны выше, чем в развитых капиталистических странах. В 1976-1980 годах в сравнении с 1961-1965 годами они составили в СССР 150%, в Соединенных Штатах 131%, в ФРГ 125%, во Франции 125%, в Англии 127%. Снова приходится напоминать, что невиданный рост темпов приходится на эпоху застоя. Цитируемые выше цифры Горбачев привел на семинаре идеологических работников, который собрался в Москве в апреле 1982 года. В статье, опубликованной в журнале «Проблемы мира и социализма» в октябре 1982 года, рассчитанной на иностранных товарищей, он сообщает еще более выразительную статистику. За последние 15 лет среднегодовые сборы зерна в СССР увеличились на 57%, а темпы прироста производства сельскохозяйственной продукции были в 1,5-2 раза выше, чем в странах общего рынка и в Соединенных Штатах. Там же страницы 347-348. Неудивительно поэтому, что Горбачев объявил продовольственную программу СССР, принятую в мае 1982 года, вкладом СССР в решение мировой продовольственной программы. Там же страница 348. Розовым советское сельское хозяйство все еще видится Горбачеву и после его избрания генеральным секретарем. В сентябре 1985 года он объясняет: «Наш оптимизм исходит из огромных возможностей, заложенных в социалистической системе хозяйства. Она позволяет нам в плановом порядке решать назревшие вопросы экономики, маневрировать ресурсами, концентрировать их на актуальных задачах. Именно так мы действуем в последние годы, осуществляя аграрную политику. И такую линию надо твердо проводить в жизнь и в будущем». Горбачев. Там же том 2, страница 407. Непробиваемый оптимизм Михаила Горбачева можно, конечно, объяснять тем, что он говорил о себе, о своем руководстве. Это он маневрировал, концентрировал и решал. Но это не полное объяснение. Константа всех его выступлений по сельскохозяйственным вопросам – твердая убежденность в возможностях социалистической системы, в возможностях колхозов и совхозов. Он не перестает повторять: все назревшие вопросы и проблемы – могут быть решены увеличением инвестиций в сельское хозяйство, улучшением планирования на строго научной основе, развитием мелиорации и химизации. В записке, адресованной в мае 1978 года в ЦК, и, возможно, окончательно убедивший Брежнева в пригодности ставропольского секретаря на посту секретаря ЦК в Москве, Горбачев изложил программу некоторых мер последовательного осуществления аграрной политики КПСС на современном этапе. Все они нацелены на совершенствование аграрной политики партии путем совершенствования планирования сельского хозяйства, закупочных цен на сельскохозяйственные продукты, более рационального использования земли, воды, техники, минеральных удобрений, трудовых и других ресурсов в самих колхозах и совхозах. Горбачев, там же, том 1, страница 184. В 1980 году, уже с кресла лица ответственного за сельское хозяйство всей страны, Горбачев удовлетворенно говорит о расширении химизации сельского хозяйства, об огромном значении в развитии производительных сил сельского хозяйства, которое имеет программа мелиорации земель. Там же страница 239. И в 1985 году Горбачев стоит на своем. «Мы прошли большой путь, осуществляя грандиозную программу мелиорации в сельском хозяйстве. Масштабы мелиоративных работ и дальше будут расширяться на основе уже разработанных и принятых планов». Горбачев, там же, том 2, страница 412. «Аграрная политика партии, включая предложенные и осуществленные Горбачевым поправки, рассматривается им в 1982 году как новый этап осуществления ленинского кооперативного плана». Горбачев, там же, том 1, страница 341. Продовольственная программа СССР, подготовленная под руководством Горбачева и принятая в 1982 году, объявляется им в апреле 1983 года живым воплощением ленинских идей о надежном продовольственном фонде страны и всестороннем прогрессе села. Там же страница 387. В феврале-марте 1986 года работал 17-й съезд партии, первый, на котором новый генеральный секретарь представлял свою программу. Аграрная политика партии, сформулированная в мае 1982 года, верно отраженная в продовольственной программе, не нуждалась в изменениях. Горбачев предложил лишь несколько новых мер, которые должны были привести к решению продовольственной проблемы в кратчайшие сроки. Прежде всего, съезд решил создать суперминистерство, ведающее сельским хозяйством, объединяющее десяток министерств, имеющих отношение к земледелию, Государственный агропромышленный комитет СССР. Его возглавил упоминавшийся выше старый товарищ Горбачева по работе в Ставрополе Мураховский. Госагрокомитет должен был позаботиться прежде всего о применении интенсивных технологий, сокращении потерь продукции при уборке, транспортировке, хранении и переработке. Было подсчитано, что потери составляют до 20, а по некоторым видам продукции до 30%. Новым было, как сформулировал в докладе Горбачев, применение в современных условиях ленинской идеи о продналоге. В 1921 году Ленин положил в основу НЭПа отказ от конфискации сельскохозяйственных продуктов у крестьян, заменив ее налогом. Все то, что оставалось после налога, можно было ввести на свободный рынок. Продналог в новых условиях, как его представил генеральный секретарь, означал установление на каждый год пятилетки твердого плана закупок продукции, который не будет меняться. До решения 27-го съезда планы твердых закупок устанавливались в зависимости от урожая. Чем выше урожай в колхозе, тем выше план. Теперь все должно было перемениться. Все полученное сверхплана разрешалось использовать по усмотрению колхоза. Продавать дополнительно государству, продавать на рынке, распределять среди колхозников. Мураховский, выступая на съезде, подчеркнул значение социалистического рынка в увеличении объемов и повышении качества продукции. Он успокоил делегатов. Бояться этого нечего. Пределы рынка определяются социалистической системой, ключевыми позициями государства в производстве и распределении. Правда, 3 марта 1986 года. В июне 1987 года Михаил Горбачев все еще говорит о том, что у нас есть реальные возможности для того, чтобы в ближайшие 2-3 года серьезно изменить положение с продовольственным снабжением. Горбачев, там же, том 5, страница 144. К этому времени, однако, начинаются поиски дополнительных мер по лечению сельского хозяйства. Это становится тем более необходимо, что прежние рецепты оказываются при ближайшем рассмотрении в свете гласности не просто неэффективными, но вредными. Публицисты рассказывают о непоправимых бедах, нанесенных земле гигантскими программами мелиорации, колоссальным количеством химикатов. Бессмысленными оказываются призывы к интенсификации механизации, если советская промышленность выпускает в 16 раз больше комбайнов, в 6,4 раза больше тракторов, чем в Соединенных Штатах Америки. Юрий Черниченко. «Две тайны. Есть ли по совести?» Москва, 1988 год, страница 361. Предшественники Горбачева, начиная со Сталина, полагали, что личные подсобные хозяйства колхозников могут служить дополнительным источником сельскохозяйственных продуктов. Несмотря на переменчивое отношение генеральных секретарей к личным хозяйствам, позволялись, запрещались, снова разрешались и опять ограничивались, они давали значительную часть картофеля, овощей, других продуктов. Горбачев всегда относился к ним неодобрительно. В 1981 году он признает, что личные хозяйства имеют определенное значение. Он признает даже, что колхозы и совхозы могут сотрудничать с личными подсобными хозяйствами, ибо в таком сотрудничестве удачно сочетаются интересы государства и колхозно-совхозного производства с личными интересами колхозников, рабочих и служащих. Горбачев, там же, том 1, страница 277. Это знал уже Сталин, учивший сочетание личных интересов колхозников с общественными интересами колхозов, вот где ключ укрепления колхозов. Правда, 13 марта 1935 года. Признавая значение личных хозяйств, Горбачев подчеркивает их недостатки. Распространяемые на Западе домыслы и спекуляции о преимуществах личных подсобных хозяйств, утверждает Горбачев в 1983 году, разумеется, несостоятельны. И добавляет, производительность труда в них в два раза ниже, чем в колхозах. Их показатели – результат бесплатного использования колхозной земли, воды и так далее. Горбачев, там же, том 1, страница 414. В ноябре 1988 года, через два месяца после визита в Сибирь, где население засыпало генерального секретаря жалобами на отсутствие продуктов в магазине, Горбачев поехал в Орел. Вечерняя телевизионная программа «Время» показала его в разговорах с народом на улице. Народ уверял генерального секретаря, что продовольственное положение стало лучше. Недоверчивый Горбачев настаивал. Честное слово? Из окружавшей его толпы раздались голоса. Честное слово. Дела пошли лучше. Михаил Горбачев знал, что это неправда. уже готовился пленум по аграрному вопросу. 16 марта 1989 года пленум Центрального комитета принял резолюцию об аграрной политике КПСС в современных условиях. 7 лет назад была утверждена продовольственная программа СССР, определявшая генеральную линию партии по отношению к сельскому хозяйству. 24 года назад, в марте 1965 года, начала действовать аграрная политика после хрущевской эпохи. Все эти программы были рождены великим переломом, цель которого Сталин лаконично сформулировал в декабре 1929 года. Сплошная коллективизация и ликвидация кулака. Перелом означал отказ от новой экономической политики, провозглашенной в марте 1921 года, и возвращение к старой, ленинскому, военному коммунизму, начатому сразу же после захвата власти большевиками. Обилие аграрных политик коммунистической партии, кажущейся, их было две. В 1921 году Ленин отказался от первой и сформулировал вторую. Сталин вернулся к первоначальной. Все видоизменения сельскохозяйственной модели, сложившиеся в сталинскую эпоху, носили эстетический характер, не касались ее основ. Ни реформы Хрущева, ни Брежнева. Докладывая о новой аграрной политике, Горбачев в поисках ответа на вопрос, почему все наши меры не дали желаемых результатов, не обеспечили нужных перемен на селе, излагает краткую историю отношений партии к крестьянскому вопросу. Горбачев об аграрной политике КПСС в современных условиях. Правда, 16 марта 1989 года. Безоговорочно восхваляя новую экономическую политику Ленина, генеральный секретарь критикует на этот раз коллективизацию, видение возрождения методов внеэкономического принуждения времен военного коммунизма. 2 ноября 1987 года в докладе, посвященном 70-летию октября, Горбачев, признавая перегибы в проведении борьбы против кулачества, которая сама по себе была правильной, настаивал на том, что, оценивая в целом, коллективизация была, цитирую, «поворотом принципиального значения». Коллективизация означала коренное изменение всего уклада жизни основной массы населения на социалистических основах. Она создала социальную базу для модернизирования аграрного сектора и перевода его на рельсы культурного хозяйствования, позволила значительно повысить производительность труда, высвободила значительную часть рабочих рук, необходимых для других сфер социалистического строительства. Все это имело исторические последствия. Правда, 3 октября 1987 года. В марте 1989 года Горбачев несколько меняет оптику. Оценивая события тех лет, мы обязаны сказать и о человеческой трагедии. И о человеческой трагедии, значит, в дополнение к экономической катастрофе. Не отрицая необходимости борьбы с кулаком, он сожалеет, что фактически применили насилие по отношению к огромной массе крестьян-середняков и даже бедняков. Тонкое различие отношения к разным сортам людей, кулакам, середнякам, беднякам, сохраняется. Впервые Горбачев называет примерную цифру. Миллионы крестьян с семьями были оторваны от земли, родных мест, бедствовали и погибали в лагерях и ссылках. Правда, 16 марта 1989 года.